та музикальної машини. То, що здавалось десь городом, представляло собой одну единственную длинную улицу, по обе стороны которой торчали пальмы да ловчонки, где торговали всякой всячиной, велосипедами, ламповыми стеклами, датским маслом в пачках. Что еще? Его приняли в клуб, как две капли воды, похожие на офицерские клубы. Президентом клуба был некий доктор. Он рассказывал случаи из практики, и, по его словам, выходило, что разрезать пациенту живот ничуть не сложнее, чем съесть ананас. С Жану обходились вежливо, быть может, с легким оттенком иронии, проистекавшей от зависти, ведь он окончил политехническую школу и сразу после выпуска был назначен главным инженером общества, которое прокладывало в джунглях железную дорогу. Воистину, повсюду все одно и то же. И лишь одна деталь с самого начала обеда не дает покоя нашему инженеру. За столом прислуживают слуги-туземцы в нарядных белых куртках. Однако рядом с лекарем, восседавшим во главе стола, стоит туземец с обнаженным торсом, демонстрируя роскошную пупочную грыжу. Да это ничего не делает. Время от времени доктор нажимает на грыжу указательным пальцем, и живот слуги немедля издает звук, похожий на звук электрического звонка. Похоже, что трапезники не видят в этом ничего особенного. Жоли не хочет оказаться в положении новобранца. Он догадывается, что нравы здесь сродни казарменным, и старички глубоко презирают новичков. «Значит, вы на будущей неделе уезжаете?» спрашивают у него. Конечно, укладка путей уже ведется в 400 километрах отсюда. Вежливое молчание. Его железная дорога никого не интересует. Я уже подумываю о том, чтобы снаряжать мой караван в путь, небрежно добавляет Жоли. Мне понадобится несколько слуг, на которых можно было бы положиться. Нанимайте 5 человек. Заявляет доктор. Это будет в самый раз. А что у вас так принято? Черт возьми. 2 повара, 2 лакея и слуга-звонок. Никто и брови не ведет. Никто не думает улыбаться. Жоли, смутившись, ждет продолжения, а сам невольно поглядывает на негра, стоящего возле доктора. Вам известно, что такое слуга-звонок? Честно говоря, неизвестно. Поглядите на этого парня. Один из лучших образчиков. Таков местный обычай. Нажмите-ка сами. Жалин надавливает на пупочную грыжу и извлекает из студента продолжительный звонок. Удобно, не правда ли? Все пьют, едят. Рассказывают разные случаи. Засиживаются допоздна, как это могло бы быть где угодно, а на завтра Жоли, слегка страдая от похмелья, принимается за хлопоты по хозяйству. «Вы не знаете, где можно нанять слугу-звонок?» — спрашивает он каждого встречного поперечного. «Его шлют то туда, то сюда, гоняют за несколько километров под палящим солнцем». Наконец, почтовый служащий прыскает со смеху и, сжалившись над ним, говорит, «Так значит, и вы попались на удочку!» У Жоли остался отвратительный осадок. Он уехал, ни с кем не попрощавшись. Одни любят розыгрыши, другие не любят. И Жоли принадлежал к этим последним. Он всегда был работягой. Пониже перед отъездом он основательно изучил вопросы строительства железных дорог и высказал административному совету компании предложения, которые поразили этих господ смелостью и оригинальностью. А здесь, на потеху туземцам, им сыграли шутку, достойную самой большой латинского квартала. Нашли время. К тому же эти люди бездельники.